Выйдя из портала на одной из карвенгских площадей, Санти поспешил затесаться между снующими туда-сюда людьми, пока никто не обратил внимания, что он появился из ниоткуда. Да и надо успеть отойти от места телепортации подальше, пока не засекли. Он ввинтился в толпу и двинулся к центру города. Хотелось поглядеть на дворец первосвященников и здание правительства. Но с первых же шагов скомороха ожидали сюрпризы. Нигде не было видно патрулей святой стражи, ранее стоявших в городах Карвена на всех перекрестках. Зато почти через каждые несколько сотен шагов встречались тройки подтянутых воинов в зеленом с пятнами камуфляже и шлемах с прозрачным забралом, вооруженные непонятно чем, то ли короткими карабинами, то ли автоматами, но больно уж странными на вид. Горожане обходили патрульных по дуге, бросая на них настороженные взгляды и старательно делая вид, что ничего особенного не происходит. Это еще кто? Что, Дорхот, побери, здесь происходит? Откуда взялись эти воины? Кто они вообще? Скоморох старался не показывать своей растерянности и казаться столь же невозмутимым, как остальные, но не знал, получалось ли. Еще через полчаса Санти окончательно ошалел. За каких-то две декады в Карвене изменилось буквально все. Самым главным ему показалось то, что здесь больше не казнят людей просто так, за колдовство и ересь. Судя по разговорам горожан, казни прекратились сразу после появления этих странных воинов в зеленом. Потом он зашел в трактир и случайно услышал беседу двух купцов с горящими глазами, обсуждающих новые перспективы. Тогда-то скоморох впервые и узнал о Гордианской империи, а также о том, что Карвен стал ее колонией. Это еще что за новости? Такой страны в мире нет? В этот момент скомороха настиг зов Храта, и ему пришлось, забыв обо всем, подключиться к сознанию орка. Благо он все еще находился в трактире, и не понадобилось срочно искать потайное место, чтобы не настораживать людей отсутствующим видом и застывшим взглядом. Здесь это никого не удивит. Подсчитают обычным пьяницей, с утра залившим глаза. Выслушав разговор Храта с полковником Линортом, скоморох мысленно выругался. Все стало на свои места. Итак, что же это получается? Некий второй флот империи из другого мира прибыл в их мир и почему-то решил захватить Карвен. Впрочем, судя по словам полковника, первосвященники добровольно подписали коронный договор, а может и сами попросили о нем. Ничего удивительного. Они, наверное, ухватились за первую возможность спастись руками и ногами. Санти бы их не пощадил, и они об этом прекрасно знали. Только не сообразили, что теряют власть. Ведь с момента подписания ими договора территория Карвена стала принадлежать Гордианской империи, и адмирал, не будь дурак, без промедления ввел войска и навел в стране порядок по своему разумению. По крайней мере, на его месте скоморох поступил бы именно так. Вопрос только, как гордианцы сумели провернуть все так быстро и в полной тайне. Если бы они владели телепортацией, это оказалось бы нетрудно. Но они, если верить утверждению командира восточного гарнизона, ею не владеют. Впрочем, у них есть многое такое, что элианцам и не снилось. Например, летающие черные машины. И серебристые, явно металлические птицы, заливающие поле боя огнем. Это тоже, наверное, машины. Вспомнилось утверждение полковника, что магии не существует. И Санти не сдержал насмешливой ухмылки. Наивные. Будет чем их удивить в случае конфликта. Однако из этого следует интересный вывод. Видимо, гордианцы представляют собой чисто машинную цивилизацию и с магией не знакомы. Но как тогда летают их машины? Хотя, если вспомнить распространенные в Илиане воздушные шары, поднимающиеся в воздух при помощи нагретого воздуха, да и многие другие полезные придумки инженеров Академии, то данный вопрос задавать не следует. Но все-таки странно, зачем обходиться чем-то одним? Ведь совмещение того и другого дает куда лучший результат. Санти порылся в воспоминаниях других императоров и понял, что прав. Совместное использование науки и магии намного превышает достижение чего-то одного. Почему же гордианцы, явно высокоразвитый народ, не понимают этой простой истины? К сожалению, чтобы узнать ответ на данный вопрос, нужно подвергнуть интенсивному допросу при помощи Кель-Делле-Эрт хоть одного. А делать этого пока не следует. Разве что получится похитить кого-то тайно. Однако выяснить о незваных гостях все, что только удастся, необходимо. Пока достоверно известно одно. В мире неожиданно появилась новая сила, и не считаться с ней нельзя. Санти подосадовал, что не Илианская империя успела захватить Карвен I, но делать нечего. Придется исходить из имеющегося на руках расклада. Счастье еще, что гордианцы довольно миролюбивы. Не стали начинать войну после первого же пограничного инцидента. Да, за уничтожение одной из своих пограничных башен они разрушили крепость Врар-Раторм. Но так на их месте поступил бы каждый. На агрессию нужно отвечать агрессией. Око за око, зуб за зуб. Однако они не стали нападать на другие крепости, а потребовали переговоров и изложили свои требования. Если бы пришельцы обосновались на территории Илиана, то такие требования означали бы войну на уничтожение. Но они заняли другую страну. Законное на тот момент правительство, которое заключило с их императором коронный договор. А раз так, Гордианская империя в своем праве. Пусть забирает себе злополучный Карвен, лишь бы большего не возжелала. Новой войны Санти не хотел, но почему-то ему казалось, что ее не избежать. Вряд ли незваные гости успокоятся на достигнутом. Дай единый, чтобы он оказался неправ. Но надеяться на это нельзя. Его долг, как императора, принять все возможные меры, чтобы обезопасить граждан Элиана, чтобы не случилось в реальности того, что он видел во сне. Если серебристые птицы за какой-то час сотворили такое с крепостью, то они и крупный город без особых усилий по камешку разнесут. А до этого доводить не хотелось бы. Связавшись с Леком и Анетом, Санти вздохнул. Им тоже ничего особо важного выяснить не удалось. В одно прекрасное утро карвенцы проснулись и обнаружили, что их страна больше не называется Карвеном, а является колонией никому неизвестной Гордианской империи. Об этом объявили либо глашатай, либо громовой голос, доносящийся из зависших над городами и селениями черных чудовищ. На улицах непонятно откуда появились патрули воинов в зеленом камуфляже, без лишних разговоров, разогнавшие городскую стражу, инквизицию, суды, да и вообще все государственные структуры. Их функции взяли на себя созданные в течение двух дней военные комендатуры. действовали пришельцы на удивление жестко и даже жестоко. Санти, усилив слух при помощи магии, внимательно вслушивался в разговоры горожан и узнал из них немало интересного. Например, о прилюдном расстреле всего личного состава столичной инквизиции и последующей позорной казни на виселице шести связанных с этой гнусной организацией епископов. Этому карвенгцы очень обрадовались. Почти у каждого светоча веры убили кого-нибудь из друзей или близких. Но особенно поразило людей заявление руководившего казнью офицера. С этого дня все равны перед законом. Поэтому убивавшие людей по своему произволу не имеют права на жизнь. Карвенцы постоянно обсуждали случившееся и никак не могли прийти к каким-либо выводам. Сходились только на том, что новая власть все же лучше прежней. Да и то, отобрав забитые зерном и вяленым мясом склады у распущенных госструктур, гордянцы уже через декаду организовали раздачу продовольствия голодающим по всем городам и селениям, чего в Карвене никогда еще не случалось. Это где же видано, чтобы власть имущие заботились о простых людях? Говорят, в Илиане это обычно, но мало ли что говорят об империи. О ней много сказок рассказывают.